Суббота, 3 июня 1978 года. Элизабет. Элизабет, простоволосая, но в перчатках, стоит на одном из самых фешенебельных участков кладбища Маунт Плезант, где старая семейная усыпальница, универсальные магазины Итона, печенье Вестона. Не в новой части этого кладбища, боже сохрани, где вместо деревьев прутики, и не на каком-нибудь пригородном кладбище, где квадратные плоские камни с иероглифами и вычурные монументы с фотографиями в пластмассовых медальонах. Двое мужчин забрасывают землей тетушку Мюрриел, которая хоть и кремировала всех ближайших родственников, до кого смогла дотянуться, сама предпочла лечь в землю более или менее целой. Рядом лежит наготове зеленый рулончик фальшивого дерна. Им закроют неприятное зрелище обнаженной земли, как только благополучно утрамбуют тетушку Мюрриел. Теплый ветерок развивает волосы Элизабет. Прекрасный весенний день и очень жаль. Тетушка Мюрриел, несомненно, предпочла бы проливной дождь, но даже тетушка Мюрриел не способна руководить погодой с того света. Хотя ей удалось срежиссировать почти все прочие аспекты своей панихиды и погребения, вплоть до малейших деталей. В завещании, составленном незадолго до смерти, когда тетя уже, несомненно, бесповоротно умирала, она оставила подробнейшее распоряжение. Гроб и участок были куплены и оплачены. Одежда, включая нижнее белье, тщательно отобрана и отложена, завернута в папиросную бумагу и заклеена скотчем. Элизабет так и слышит тетин голос: «Это старое платье. Что зря закапывать хорошее?» Тетя отказалась от бальзамировщика и косметолога, велела хоронить себя в закрытом гробу. Она даже выбрала гимны и отрывки из Писания для погребальной службы. Элизабет знала это, и из уст собравшихся ей слышался тетин голос, непреклонный, как всегда. Тетушка Мюрриел повергла в шок даже церковь Тимоти Итона. «В смерти, как и в жизни, без сомнения», — подумала Элизабет. «Когда ей позвонил молодой человек с неуверенным голосом, я насчет панихиды», — сказал он. «Я подумал, может, вы согласитесь кое-что поменять? Выбор какой-то странный». «Естественно», — отозвалась Элизабет. «Отлично», — сказал молодой человек. «Может быть, нам тогда нужно встретиться и посмотреть?» «Вы не поняли». «Естественно, выбор странный», — сказала Элизабет. «Вы что, ее не знали? Вы ждали чего-то другого. Пускай эта старая ящерица получит, чего хотела. При жизни она всегда добивалась своего. Они ведь унаследовали всю кучу денег. Так что уж пусть будут любезны делать, что им велено». Она подумала, что молодой человек обидится, хотела, чтобы он обиделся, но явственно услышала, что собеседник хихикнул. «Очень хорошо, миссис Шонхоф», — сказал он, — «тогда мы даем полный вперед». Тем не менее, Элизабет совершенно растерялась, когда орган грянул вступительный гимн «Христос воскрес сегодня». Неужели старая стерва, тетя, решила возвестить, что считает себя бессмертной? Или ей просто нравился этот гимн? Элизабет оглянулась на группу скорбящих, неожиданно многочисленную. Давние прихожане, дальние родственники, они храбро подхватили гимн, хотя им явно было не по себе. После гимна священник прокашлялся, покрутил плечами, как ныряльщик, разминающийся перед прыжком, и ринулся в Писание. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей. Ибо она говорит в сердце своем: «Сижу царицею, я не вдова и не увижу горести, и восплачут, и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее». Откровение Иоанна Богослова, глава 18, стихи 7, 9. Псалтирь, глава 102, стих 15. Он старался изо всех сил, раскатывая «Р» и вообще делая вид, будто все идет как задумано. Но паства уже растерянно шепталась. Тетушка Мюрриел, кажется, погрешила против правил хорошего тона. Ей следовало выбрать что-нибудь более привычное для похорон. «Дни человека как трава», что-нибудь про безграничное милосердие, но про блуд на похоронах. Элизабет вспоминает молодого священника, которого уволили. У него были глаза, как горящие угли. Он питал слабость, как кровавленным солнцем и разодранным завесом. Возможно, прихожане решили, что тетушка Мюриел тоже из таких. Все эти годы ловко скрывала свое истинное лицо. Может, у нее крыша поехала? Поглядите на ее сестру, на племянницу. Элизабет совершенно уверена, что это послание, обращенное лично к ней. Последнее слово тетушки Мюриел к матери Элизабет. Про смерть от огня и все такое, а может, и к самой Элизабет. Элизабет вполне могла себе представить, как тетушка Мюриел роется в Библии, нацепив бифокальные очки, и ищет подходящий стих, жгучий, обличающий, праведный. Самое смешное, что прихожане этого не поняли. Элизабет примерно представляла себе ход их мыслей и была уверена, что они решат, тетушка Мюриел хотела раскаяться, даже покаяться таким странным образом. Признаться, что втайне вела жизнь полную наслаждений. Зато в один день придут на нее казни, смерть, плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. Откровение Иоанна Богослова, глава 18, стих 8. Священник захлопнул Библию, виновато посмотрел на прихожан, и все расслабились. Надгробную речь составляла явно не тетушка Мюриел. Речь пестрела словами вроде преданность и щедрость. Все знали, что имеется в виду. Элизабет блуждала взглядом по церкви, остановилась на знакомой бронзовой фигуре, памятник погибшим в Первую мировую, потом перевела глаза на другую стену. «Готовы на всякое доброе дело». Послание к Титу, глава 3, стих 1. «Какая-нибудь дама из семейства Итонов должно быть». Но во время финального гимна Элизабет чуть не опозорилась, расхохотавшись. Тетин выбор пал на гимн «Младенец в яслях». И на лицах вокруг удивление быстро сменилось паникой. Голоса запинались и умолкали, а Элизабет уронила лицо в ладони и захрюкала от смеха. Она питала надежду, что это хрюканье будет истолковано как выражение скорби. «Мама, прекрати смеяться!» — прошипела Дженнет. Но Элизабет хоть и держала рот закрытым, не могла остановиться. Когда гимн кончился, и она опять смогла поднять голову, она была поражена, увидев, что некоторые вправду плачут. «Интересно, по кому или чему они скорбят?» — подумала она. «Не может быть, что по тетушке Мюриел». Руки у Элизабет заняты детьми. Дженнет справа, Нэнси слева. Дети в белых гольфиках и парадных туфельках. Дженнет придумала так пойти, потому что они всегда так ходили к тетушке Мюриел. Дженнет картинно рыдает. Она знает, что на похоронах так полагается. Нэнси оглядывается, беззастенчиво вертя головой. «Мама, а что там такое? А зачем он это делает?» Сама Элизабет не плачет, у нее слегка кружится голова. В горле еще застрял смех. «Интересно, что должно означать это действо? У тети был ранний старческий маразм, или она впервые в жизни решила пошутить? Может, она предвкушала это много лет, момент беспомощного изумления собравшихся, тихо радовалась, представляя себе лица старых знакомых, до которых вдруг дошло, что, может, тетя была совсем иной, чем казалось?» Элизабет сомневается, что ей хочется надеяться, что это правда. Теперь, когда тетушка Мюриел взаправду умерла, Элизабет вольна слегка перекроить ее, приблизить к тому образу, какой нужен самой Элизабет. И еще Элизабет хочется найти в тете хоть какой-то повод для одобрения. Вон стоит Нат, по другую сторону могилы. Он держался поодаль, пока шла служба. Может, не хотел навязываться. Теперь он через яму смотрит на Элизабет, и она ему улыбается. Он очень любезен, что пришел. Она его не просила. Мило с его стороны, но могли обойтись и без него. Ей приходит в голову, что можно и вообще без него обходиться. Все равно, есть он или нет. Элизабет моргнула, и Нат исчез. Моргнула, опять появился. Оказывается, она способна быть благодарной ему за то, что он пришел. Она прекрасно знает, что эта благодарность, скорее всего, бесплодна и улетучится, Стоит НАТО хоть раз опоздать зайти за детьми, но все же эта война окончена. Дело закрыто». «Я пойду туда, к папе», — шепчет Нэнси, отпуская руку Элизабет. Нэнси нужен предлог, чтобы подойти к могиле и разглядеть поближе могильщиков. Но она еще хочет побыть с отцом. Элизабет улыбается и кивает. Веселье уже испаряется, остается слабость. Элизабет трудно поверить, что тетушка Мюриел, усохшая, заколоченная в ящик, засыпанная землей и списанная в расход, взаправду сотворила все то зло, тот ужас, что у Элизабет в памяти. Может, Элизабет что-то преувеличила, выдумала? Но зачем ей выдумывать тетушку Мюриел? Как бы там ни было, а тетушка Мюриел действительно была такая. Кому и знать, как не Элизабет, шрамы-то остались у нее? Почему же тогда ей вдруг так невыносимо, что тетушку Мюриел зарыли, разровняли, будто она цветочная клумба, приукрасили? Она была чудовище, хочет сказать Элизабет, хочет засвидетельствовать. Она была чудовище. Тетушка Мюриел была игрой природы, вроде двухголового теленка или Ниагарского водопада. Элизабет хочет клятвенно это подтвердить. Она хочет, чтобы тети восхищались, не хочет, чтобы ее уменьшили или заретушировали. Тетушка Мюриел уже скрылась, и те из собравшихся, кто постарше, двигаются, линяют к своим машинам. Их шарфы и погребальные венки трепещут на ветру. Элизабет тоже хочет уйти, но не может. Для нее смерть тетушки Мюриел еще не свершилась. Элизабет не пела на панихиде и не молилась вместе со всеми. Она чувствовала, если откроет рот, оттуда вылетит что-то непотребное. Но ей нужно что-нибудь сказать, произнести что-то, пока еще не раскатали зеленый коврик. «Покойся, с миром не подходит». Тетушка Мюриел не имела ничего общего ни с покоем, ни с миром. Элизабет слышит свой голос, что возвещают праотцы войну. Примечание здесь и далее, цитата из поэмы Сэмюэла Тейлора Кольриджа «Кубла-хан» в переводе Бальмонта. Конец примечания. Дженнет глядит на нее, хмурясь. Элизабет рассеянно улыбается. Она роется в памяти, пытаясь понять, откуда цитата. «Дворец построил Кубла-хан». В 11 классе они учили всю поэму наизусть. Где Альф бежит поток священный, что-то такое про пещеры, впадает в сонный океан. Она вспоминает учительницу, мисс Маклеод с белыми кудряшками, что рассказывала про феи, закрыв глаза и раскачиваясь по кругу. Эти льдистые пещеры. Очень тихо, только лопаты шаркают. Поодаль распростерлось зеленое облако деревьев, губчатое, мягкое, как марля. Не на что опереться, не за что схватиться. Черная пустота затягивает Элизабет, вихрь, неторопливый рев. Все еще цепляясь за руку Дженнет, Элизабет проваливается в космическую пустоту. Поднимает ее Нат. «Тебе лучше?» — спрашивает он. И неловко пытается стереть грязь с ее пальто. «Не надо», — говорит Элизабет, — «я отдам химчистку». Теперь, когда уже точно известно, что мама жива, Нэнси решает, что можно и зареветь. Дженнет в отчаянии спрашивает Ната, нет ли у него при себе спиртного. «Видимо, чтобы меня взбодрить», — думает Элизабет. Спиртного у Ната в кои-то веки нет, и чаша терпения Дженнет переполняется. Мало того, что родители не умеют вести себя в обществе, они еще и беспомощны. Она поворачивается к ним спиной. «Со мной абсолютно все в порядке», — говорит Элизабет. Ее это бесит, необходимость сообщать всем и каждому, что с ней все в порядке. Нет, с ней не все в порядке, ей страшно. С ней всякое бывало, но она еще ни разу вот так не выключалась. Она представляет себе вереницу внезапных обмороков. Внезапно рухнет в метро или на перекрестке, и некому будет вытащить ее из-под колес, свалится с лестницы. Элизабет решает провериться на сахар в крови. Старушки еще не ушли, созерцают Элизабет с благосклонным интересом. По их мнению, она сделала именно то, что от нее требовалось. Двое мужчин поднимают пластиковый рулон зеленой травы, разворачивают. Теперь похороны кончились, и Элизабет может отвезти детей домой. Они не садятся в машину распорядителя, чтобы вернуться в похоронную контору или в церковь, где будет кофе и выпечка. Вместо этого они идут к метро, дома они переоденутся, а она что-нибудь приготовит детям. Бутерброды с арахисовым маслом. Внезапно она изумляется, что еще способна что-то делать, что-то настолько простое. Как близко она подошла. Сколько раз подходила к тому порогу, который перешагнул Крис, но важнее другое. Что ее остановило? Та власть, что он имел над ней, кусок космической пустоты, что он носил, заперев в стенах своего тела, пока его не разметало последним взрывом. Элизабет припоминает игру, популярную в старших классах. Она слыхала про нее, но никогда не играла сама. Игру в слабо. Подростки отправлялись на машинах к утесам, гнали кто быстрее, к озеру по длинному спуску. Главное не затормозить первым. Стоя в солнечном свете, Элизабет чувствует облегчение и ужас, как школьник, остановившийся в последнюю секунду и наблюдающий, как машина соперника, будто в замедленном кино, валится с утеса. Но она еще жива. Носит одежду, ходит, даже работа у нее есть. У нее двое детей. Хоть поднимается ветер, хоть голоса призывно звучат из-под земли, деревья растворяются и пропасти разверзаются у ее ног, так и будут теперь разверзаться время от времени. Нетрудно заметить, что видимый мир — лишь вихрь смерча или прозрачное покрывало. Чудо состоит в том, чтобы сделать этот мир плотным. Она предвкушает возвращение в свой дом, свою тихую гостиную с пустыми вазами, воплощением изящества, свой кухонный стол. Ее дом несовершенен. Местами он разваливается, особенно парадное крыльцо. Но чудо, что он у нее вообще есть, что она умудрилась сотворить себе дом, несмотря на хаос. Она построила жилище над бездной, но разве у нее был выбор? И пока что ее дом стоит.